Глава 61. Элидриэль, светлая эльфийка. Уже 3 дня, как я замужняя эльфийка, а все не могу понять, что же меня толкнуло на этот поступок. Это было какое-то наваждение, как будто кто-то все сделал за меня. Нет, я совсем не влюбилась в человека, точно не влюбилась. И нечего было темной на меня таким взглядом смотреть, осуждающего вопросительным. Сама-то она сделала то же самое. Причем первое. Ее мотивы, кстати, тоже совершенно непонятны. Да и не хочу я в них копаться. Мне бы в своих разобраться. Можно, конечно, все объяснить внезапностью ее согласия подтвердить права Вадима на ветвь темноэльфийского древа жизни и нашим с ней соперничеством. Вот, привыкнув к соперничеству по любому поводу, я сразу сделала то же самое, что и она, даже не успев задуматься о серьезности поступка и его последствиях. Такое объяснение произошедшего совсем не будет ложью. Но и всей правды в нем тоже нет. А полного ответа я и сама не знаю. Но я в Вадима не влюбилась. Дим, попаданец. Как я и думал, Лара не стала спрашивать у Светлой о нашем дальнейшем маршруте. Мне заявила, что раз кто-то перебил чуть ли не треть гильдии воров, и по счастливому совпадению дядю того, кто пытался нас обокрасть ночью, то опасаться нам теперь больше нечего. А орками она, так и быть, временно покомандует. Хотя я, наоборот, считаю, что после этой ее выходки нам и следует больше всего бояться мести со стороны организованной преступности. Или это я земными стереотипами мыслю? Кстати, о дикости орков. Заметил, что они не такие дикари, каких из себя изображают. Особенно перед эльфийками. Как-то случайно послушал разговор то ли Грыма, то ли Хрыма с наемником-человеком. Так вполне нормально беседовали, обсуждали достоинства и недостатки какого-то типа клинков, и человек называл орка вовсе не Хрымом или Грымом, а быстрым конем. Рассказал об этом Ларе, так она не удивилась. Такая манера зеленых орков, уходя в наемники брать себе имена, принятые у их черных сородичей, и вести себя соответственно, широко известна в узких кругах. И не забыла добавить, что зря они так делают, потому что свою реальную дикость, еще большей, все равно замаскировать не смогут. Заметил еще одну вещь. Раньше эльфийки, особенно Эльза, которую я наблюдал куда дольше, чем за Ларой, ничего алкогольного не пили. Оно и понятно. Я и сам ту бурду, что нам до этого попадалось, пить бы ни за что не стал. Но и теперь в столице, где есть вполне приличные вина, ситуация не изменилась. В основном пригубляют бокал с вином для вида или очень сильно разбавляют водой как светлое, так и темное. Когда спросил об этом, узнал довольно интересный факт, о котором не задумывался раньше. Маги, оказывается, не пьют. Вообще, под воздействием наркотиков, в том числе и алкоголя, маг теряет контроль над своей силой. Ладно, если бы просто не мог воспользоваться. Так ведь может. А вот правильно провести заклинание уже нет. Что опасно прежде всего для самого мага. Так что пьющие маги долго не живут. В смысле вообще не живут. Обычно хватает одного раза. Те, которые после этого выживают, больше к наркотикам не притрагиваются и пьющих тоже терпеть не могут. Так что я со своим отношением к спиртному могу и за мага сойти. Пусть даже способностей, увы, нету. Обеим ушастым в свое время хватило ума не проверять таких вещей на себе. Поэтому и разбавленного вина могут выпить, и пьющих способны терпеть. Но все равно предпочитают обедать у себя в комнатах, а не в общем зале, чтоб на пьяные рожи лишний раз не любоваться. В этом я их всегда и полностью поддерживал. Еще я все-таки зашел в оружейную лавку и заказал там парочку кольчужных бикини. Мастер совершенно не удивился. Как будто у него ежедневно такое заказывают. Оно и понятно. Не стал же я ему рассказывать, что это такое и для чего оно нужно. Просто 6 маленьких треугольников, сплетенных из колец, и несколько метров такой же цепочки к ним. Наверняка подумал, что собираюсь свою броню в каких-то важных с моей точки зрения местах укрепить. Тут многие так делают. Вот найдем такое же спокойное место, как замок единорога, сделаю ушастым по подарку. Чтоб, значит, сразу же и примерили. Жаль, рыжую полуэльфику, полулису с собой не пригласили. Я бы и ей такое бикини заказал. Но, к сожалению, светлая с темной слишком единодушны во всем, Что касается хвостатых, расовые предрассудки в чистом виде и никакой толерастии. Она или толерантностью называется, не помню. Кстати, о фотографировании. В городе я практически этим не занимаюсь. Ни эльфиек не снимаю, ни местные достопримечательности. Нечего привлекать к себе внимание еще и артефактами, работающими по неизвестному принципу. Пусть на нас и смотрят с любопытством куда меньше, чем ожидалось. Но все равно значительно больше, чем хотелось бы. Выйдя я в компании эльфиек прогуляться по той же Москве или какому земному городу поменьше, на нас внимание примерно столько же обращали бы. Хорошо, хоть Дрейк лишнего любопытства у окружающих не вызывал. После укуса оборотня он стал самой обычной и необычной собакой. Он и раньше-то мог привлечь внимание все больше магов своим немагическим происхождением. А остальные же к нему относились довольно спокойно. Мол, подумаешь, еще одного пса магия слегка изменила. Что мы магически измененных животных не видели? К тому же Сен-Бернар предпочитал большую часть времени дрыхнуть в апартаментах, как бы охраняя наши комнаты, а гулять выходил только во двор. Такое его домоседство всех устраивало. Я переложил заботу о собаке на одного из постоянно крутящихся в гостинице мальчишек, сына кого-то из слуг. За небольшую плату тот пса мыл, причесывал и гулял с ним, подозревая, что он бы и бесплатно этим занимался. Надо было видеть, как гордо он водил Дрейка на поводке, или Дрейк его, и с какой завистью на это смотрели другие мальчишки. Он бы и по городу так прогулялся, но я такой инициативы не одобрил. Мне том и сойры местного разлива совершенно ни к чему. Нарин, гном. Там, где есть гномий банк, есть и хоть какая-нибудь гномия община. И кузнец-оружейник чаще всего тоже имеется. Вот к нему я и обратился по поводу изготовления рукояти к одному из молотов. Та, что я сделал в замковой кузнице, конечно, тоже хороша, но недостаточно. Тут специально подготовленная мастерская нужна и материалы. Боевая рукоять... Это не просто твердое и крепкое дерево, ее и металлом оковывать нужно, и не абы как, а особым образом. Вот и сделал соответствующий заказ по высшему разряду. Надо было видеть, как удивился мастер-оружейник, когда ему заказали сделать самую лучшую боевую рукоять к грубому молоту из железа самого низкого качества. Гном его весь ощупал и обнюхал, разве что на зуб не попробовал. Приди к нему с таким заказом человек, ни на минуту бы не задумывался и не стал бы ни о чем спрашивать. Раз глупцу денег девать некуда, то почему бы их не заработать? А вот такой же заказ от гнома вызывает вопросы, но задавать их не принято. Когда пришел получать заказ, мастер сообщил мне касающуюся всей нашей компании новость. Тут к нему приходил человек из тайной охраны и мной интересовался, но вопросы все больше об эльфийках задавал и о человеке. «Не спрашиваю тебя, мастер Нарин, что ты в такой странной компании делаешь?» «Но советую быть поосторожней. Власть, они даже у людей, просто так не интересуются». «Спасибо за ответ, мастер Горин. Но ничего против королевства мои спутники не замышляют». Гном пожимает плечами. Его дело предупредить. А когда я расплатился за заказ, он все-таки не утерпел и спросил. «Это то, о чем можно подумать?» «То», — отвечаю я. «Очень хотелось оружейнику расспросить меня о подробностях, но сдержался. Не принято у нас гномов проявлять излишнее любопытство, особенно о том, что спрашивающего лично не касается. Пусть по сравнению с такой информацией новость о гноме путешествующим с эльфийками и человеком, меркнет, но все равно удержался. Будет теперь размышлять о странных капризах судьбы, по одному из которых он, гном, живущий в человеческом городе, делал рукоять к новому молоту Торина. Вернувшись в гостиницу, сообщил мастеру Вадиму и эльфикам об интересе, проявленном к нам властями. Человек обеспокоился, а они нет. Как же, они ведь принцессы, и внимание к их особам полагается по статусу. Но раз прибыли неофициально и без свиты, то и внимание неофициальное. У хозяина гостиницы наверняка тоже о нас подробно расспросили. Говорит Ларине. И у всех лавочников, у которых мы что-либо покупали. Поддерживает ее Эледриэль. А то, что обо мне тоже расспрашивали, вас не удивляет? Спрашивает Вадим. Ничего удивительного. Отвечает ему Светлая. Ты ведь с нами. И купил у королевства огромный кусок, пусть и бесполезных, но всем известных земель. Продолжает Темная. И титул. Добавляет Эледриэль. И потом, помнишь, как ты сильно удивил чиновников, нас со Светлой в канцелярию притащив? Спрашивает у человека Ларине. Ну, допустим, помню. Удивились чиновники слегка, особенно после того, что сами заявляли о невозможности таких эльфиек найти. Так слегка, что забыли тебя официально во дворец пригласить, а теперь поздно. Неправильно с точки зрения этикета получится. Вот и наводят справки обходными путями. Убедили эльфийки Вадима в естественности осторожного внимания к нам со стороны двора. Вот только про главную причину сказать старательно забыли. Человек, женатый на двух эльфийских принцессах, вызовет интерес у любой тайной стражи, любого королевства. Мастер Вадим, похоже, так и не понял, что Эледриэль с Ларине теперь совершенно официально его жены. А эльфийки почему-то не спешат его в этом вопросе просветить. Зачем же тогда сами соглашались? Если бы у гномов не было принято никогда не вмешиваться в чужие семейные дела, то я обязательно бы ему обо всем рассказал. Неправильно это — иметь двух жен и не знать об этом.